Глава 10. Руслан. Хорошо же, черт возьми. Девчонка, пусть и неопытная, но отдавалась страстно, а большего и не надо. Но я старался. Даже удивительно, что с такой отдачей. «Спасибо», — услышал, уже проваливаясь в сон. «Только вот черт знает за что. За секс? За то, что приютил на время? Ни хрена нет сил сейчас думать и разговаривать, поэтому, забросив руки за голову, отключаюсь от реальности. И, кажется, только уснул, как снова кому-то нужен. Пытаюсь сообразить, что происходит, только нифига не получается. Какой-то писк, давящий на нервы, вроде как сон яркий с шикарной блондинкой в моих объятиях. Или все-таки не сон? И девушка была здесь? А я сейчас пытаюсь проснуться. Ну как же задолбал этот писк. Вроде и понимаю, что телефон, но оторваться от подушки не могу. Как и проснуться окончательно. Открываю глаза. Мать честная, уже 11 час. Еще и телефон разрывается. Сейчас-то я окончательно в себя пришел, понимаю, что кто-то жаждет меня увидеть. Точнее услышать, но ведь... 100% встречу назначит. «Да», — произношу громко в трубку, желая абоненту провалиться сквозь землю. «Что опять случилось?» «Руслан, дорогой!» Толстый, с вечно потными ладошками Арсений елейным голосом обращается ко мне, а меня уже тошнить начинает. «Ненавижу, когда посторонние люди так вальяжно себя ведут». Я с вами что, за гаражами пиво пью или все-таки бизнес делаю? Друзьям прощаю. Сам любитель подколоть Артура или Феликса. Но все остальные просто бесят своим «дорогой», «дружище» или еще похлеще «Русланчик, милый». Я не баба. Да и не друг им вовсе. С чего вообще эти толстосумы решили, что могут так беспардонно вести себя со мной? «Давай без пафоса, Сеня!» Ворчу, откидывая плед и вставая с кровати. «Повторяю вопрос, чем обязан?» Направляюсь в ванную, в чем мать родила. «Значит, молодая и симпатичная блондиночка мне не приснилась. Была здесь, и эту ночь мы провели вместе». «Была. Еще одна одноразовая девчонка». Переспали, разошлись. Вот это по моему сценарию. Ненавижу, когда меня утром начинают доставать. Пора на отдых, дорогой. Мой воспаленный мозг ерничает, вызывая у меня зубной скрежет. Если откинуть это дурацкое «дорогой», то он прав. Под 20 часов пахать. 7 дней в неделю. Хоть бы вспомнить, когда в последний раз нормально, по-человечески отдыхал. За границу езжу исключительно в командировке. Отдыхом это можно назвать с натяжкой. А вот так, чтобы расслабиться, выключить телефон, забыть обо всех проблемах. Возле бассейна с вискарем в конце концов полежать, любуясь на красивые женские тела в бикини. Мечты мои мечты. Как я, черт подери, устал. Точно, надо хоть на неделю смотаться куда-нибудь. В одиночестве, мать его. И стоило подумать о нем, как перед глазами снова образ симпатичной девчонки и наш жаркий секс. Странная фигня, если честно. Девчонки приходят и уходят, а секс можно найти хоть на каждом углу. Но сейчас немного цепляет, что нет ее рядом. Обычно все наоборот. С утра кофе приносит в постель или будет утренним минетом. Что-то с ней было не так. И я же вчера еще это понял, только не придал значения. «Руслан, ты со мной?» Перепуганный голос Арсения приводит в чувство. Стою перед зеркалом в ванной, а в голове лишь одно желание — разбить его, так как отражение мне не нравится. слушаю тебя внимательно. Кривлюсь, открывая холодный кран, прекрасно понимая, никуда я не свалю. Сцеплю зубы, оденусь и отправлюсь совершать трудовой подвиг. Мать честная, какая же все-таки хрень в голову-то лезет? Точно от усталости. Блин, идите все нахрен. «Как насчет встречи?» Сеня спрашивает аккуратно, а я понимаю, что пропустил часть его пламенной речи. «Послезавтра», — тихонечко добавляет, тем самым избавляя меня от чувства неловкости. «7 вечера мой кабинет», — выдаю на одном дыхании, снова глядя на свое отражение в зеркале. «Ты решил мне долг отдать?» Запинается толстопуз на другом конце провода, тем самым подтверждая отказ. «Сеня, я ж могу разозлиться», чуть ли не по слогам произношу, слушая сопение в ухе. «Оно тебе надо?» В последнее время меня все раздражают. Профдеформация налицо. «Но девчонка-то не раздражала», думаю, глядя на свое отражение. А потом вспоминаю, что у меня телефон у уха, и слышу: «Русланчик, милый!» «Да ё-моё, что называется, опять 25! Какого хрена?» Вот сам же и нарывается на крупные неприятности, еще даже не встретившись со мной. Такими темпами мы точно не договоримся. Кстати, что же там у Сени на самом-то деле случилось? Ведь всегда долги отдавал. Никогда проблем не было. Хоть он мне никогда и не нравился, но работал четко. Без кидалова, без задержек или еще каких-то форс-мажоров. Теперь полюбопытствую, хотя редко лезу в чужие разборки. Если меня не касается, то и нафиг мне в таком случае лишняя информация. «Еще раз назовешь меня милым?» Начинаю повышать голос, но тут же в ответ прилетает: «Извини, нервы не к черту». Пауза, на протяжении которой Арсений все так же сопит мне в ухо. «Так как насчет встречи?» «Ты достать меня решил?» Теперь уже немного взрываюсь, так как чужие нервы меня мало колышут. «Сказал же, 7 часов, мой офис. Предлагаю ресторан». «Предлагаю идти нахрен». Все-таки не выдерживаю и взрываюсь, не желая и дальше слушать чужие бредни. «Не придешь, включу счетчик. Так ты меня уже достал». «Но я же...» «Пусть блеет и дальше, а меня увольте», — слушать тупые оправдания. «И так настроение хреновое. Так стоит ли ситуацию усугублять?» Нажимаю сброс, так и не дослушав, что же Сеня сделать хочет. «Пусть хоть из трусов выпрыгнет, чтобы мне угодить. Плевать на все». «А девочка хороша», — поет мой внутренний голос, когда стою под ледяными струями. «Ну, черт возьми, снова!» «Да заткнись ты!» — мысленно шикаю, пытаясь все же взять себя в руки. В памяти отчетливо всплывают одна картинка за другой. Блондинка на капоте моего автомобиля, огромный синяк на боку и перепуганный взгляд, а после... Смелая, хотя и слишком перепуганная. Может, это просто шок был, и на самом деле все обстоит иначе? «Мне какая нахрен разница, что там и как обстоит?» — мысленно возмущаюсь, растираясь полотенцем. Трахнул, провел хорошо время с пользой для тела, и пусть валит эта дура малолетняя куда подальше. Своих проблем выше крыши. Еще не хватало мозг себе забивать мыслями о каких-то идиотках. Свалила, и слава богу. Я надел часы, застегнул пиджак и вышел из спальни в зал. Меньше гема... Запнулся и даже остановился, так как взгляд упал на журнальный столик. Вчерашняя еда меня мало интересовала, а вот бумажник на краю лежал, в раскрытом виде. И даже к гадалке не ходи, чтобы понять, девочка вычистила его под завязочку. «Руслан Андреевич, это, мать вашу, даже смешно. Тебя сделала какая-то Соплячка.